Глава 7. Шарм. Шарм куда ценнее красоты. Вы можете противостоять красоте, но не можете противостоять шарму. Одри Тату. То, как вы подаете себя, очень важно. Можно быть носительницей безупречных манер, но все-таки чего-то будет явно не хватать. Того самого, без чего все ваши усилия станут напрасными. Это и есть шарм. Или, если чуть подробнее, умение быть очаровательной. Внешность и очарование всегда идут рука об руку и по отдельности мало на что влияют. И то, и другое – неотъемлемые элементы женственности, и все же очарование куда сильнее. Очаровательные люди притягивают к себе окружающих, потому что они дают нам почувствовать себя значимыми. Мы получаем от общения с ними удовольствие и заряд мотивации. Можно попробовать имитировать очарование, но долго это делать не получится, потому что настоящее очарование – это проявление нашего характера. Зато если вы им уже обладаете, будете пользоваться несомненной популярностью у мужчин. Не каждая из нас рождается очаровательной, но этому можно научиться. И для начала обратим внимание на то, как мы двигаемся. Грациозность. Грациозность выражается в походке и жестах, в том, как мы сидим и стоим. Грациозные движения плавны и полны внутреннего достоинства. Они нравятся и мужчинам, и женщинам, потому что выглядят эстетично, а чувство прекрасного в равной степени присуще тем и другим. Чтобы стать грациозной, нужно многому учиться, стараться повторять, оттачивать, осваивать. К счастью, нам не приходится все это поднимать с нуля, ведь определенная степень грациозности заложена в нас природой. У женщин в этом смысле неплохая стартовая позиция. Как правильно сидеть? Когда вы садитесь, внимательно следите за телом, двигайтесь как можно более плавно, словно танцовщица. Постарайтесь не класть ногу на ногу, как делают мужчины, это совершенно не придает вам шарма. Если нужно, потренируйтесь сидеть дома перед зеркалом. Сперва сядьте как обычно и внимательно изучите, как выглядите. Если заметите, что необходимо какие-то особенности поменять, неделю-другую потренируйте сидеть в новой позе, пока не останетесь довольны результатом. Пройдемся как знаменитость. Представьте, что вы суперзвезда, а за углом вас поджидают папарацци. Обратите внимание на то, как ходите. Ваша походка похожа на мужскую. Ноги словно на лыжах, параллельны друг другу. Человек идет, печатая каждый шаг, будто на военном параде. Зачастую получается довольно грубо и неуклюже, особенно когда так ходит женщина. Мужчины пусть себе маршируют на здоровье, у них от природы тяжелый шаг. Мы же плавно прогуливаемся. Руки слегка двигаются в такт шагам, осанка прямая. Ноги мы переставляем словно бы по одной линии, отчего бедра слегка покачиваются. Старайтесь при этом не переходить на строевой шаг, сохраняйте грациозность. Не шаркаем и не везем по асфальту ногами. Подбородок слегка приподнят. Для облегчения задачи найдите достойный пример. Это может быть как человек из реальной жизни, так и персонаж книги или фильма. Изучите ее походку, движение рук, манеру речи и постарайтесь подражать. Для меня примером для подражания служит Джанет Макдональд, голливудская актриса 1930-х годов. Какой же она была женственной! Умела ходить и смеяться, как никто другой. Впрочем, мне нравятся и Николь Кидман, и Галь Гадот. Да мало ли вокруг примеров. Главное – выбрать тот из них, что подходит лично вам. Помните, походка – важная часть нашего образа, она главный источник шарма. Походка усиливает эффект нашего очарования. Руки. Вне зависимости от того, как выглядят ваши руки Их движения могут быть весьма очаровательными и женственными. Постарайтесь следить за собой, и чтобы произвести впечатление на мужчину, не стесняйтесь использовать язык жестов. К примеру, мой муж даже спустя столько лет помнит свою учительницу из воскресной школы, потому что движение ее рук неподражаемо грациозны, он просто не мог отвести глаз. Чей пример тут может пригодиться? Посмотрите на танцоров хулу. Это самобытный полинезийский танец, где основной упор делается именно на движение рук. Танцовщицы так грациозны, что, кажется, гипнотизируют зрителя движениями рук, такие плавные, неуловимые, будто журчащая речка. Ева – прирожденная аристократка. Еве исполнился год. Ее родители дали ей кусок шоколадного торта и усадили на пол, поскольку опасались, что она испачкает скатерть, как это и полагается годовалому младенцу. Однако Ева преподнесла маме сюрприз. Сперва она осторожно потянулась к торту, отщипнула кусочек поменьше и так элегантно отправила его в рот, что взрослые были поражены. Оставшийся кусок она взяла уже двумя руками, как благородные дамы берут чашку чая. Она ела очень аккуратно, откусывая понемножку, а не пытаясь проглотить все сразу. Родители были так очарованы, что тут же бросились рассказывать об этом всем родственникам. На будущее совет всем молодым родителям. Не повторяйте этот опыт. Ребенка, пусть даже совсем с виду несмышлёныша, усаживать с тарелкой на полу – плохая идея. Достоинство и самооценка – все это закладывается едва ли не с рождения, так что лучше уж лишний раз протереть стол, поменять скатерть. Женское рукопожатие. Рукопожатие прочно вошло в нашу жизнь, особенно в деловую сферу, и его вряд ли удастся избежать. Конечно, все зависит от культуры конкретной страны, но точно можно сказать одно – женщина при встрече нигде и никогда не сжимает руку так же крепко, как мужчина. Так что не старайтесь побольнее сдавить протянутую вам ладонь. Но и слишком слабое рукопожатие не приветствуется, ведь в этом жесте мы пытаемся передать дружелюбие и теплоту, с которыми относимся к человеку. Рукопожатие настоящей женщины – это довольно просто. Чем лучше вы овладеете искусством женского очарования, тем больше откроете в себе женственности. И как следствие сможете пожимать руки новым и старым знакомым, естественно, и с чувством меры. Поймете, как не давить слишком сильно, научитесь подавать руку без сомнений и стеснений. И не казаться агрессивной, это умение придет к вам само. Как звучать женственно? Голос истинной женственности звучит очаровательно и нежно в самых разных ситуациях. Мы мелодично смеемся, проникновенно вздыхаем, страстно шепчем, нежно воркуем с любимым человеком или с ненаглядным малышом. У некоторых из нас все это получается женственно и красиво от природы, другим несложно этому научиться. В первую очередь необходимо поработать над высотой и тембром голоса. Вам-то самой он нравится? Есть подсказка. Мы очень естественно начинаем ворковать, когда разговариваем с грудными детьми. Наш голос становится мягким и нежным, и со стороны мы звучим просто очаровательно. Как раз такие моменты разительно отличают женщин от мужчин, а ведь это и нужно. Если вам приходится успокаивать кого-то, старайтесь делать это не только словами. Меняйте тон голоса, манеру речи. Говорите нежно, но достаточно громко, чтобы вас расслышали. Чего не стоит делать, так это кричать, размахивать руками и ругаться. Табу. Забудьте также и о пошлых шутках. Носительницы подлинного очарования и женственности соблюдают правила приличия. Когда вы говорите, старайтесь походить на леди. Вот эффект, которого нужно добиваться. Если любите свистеть, это тоже стоит делать с чувством меры, не очень громко. Не стесняйтесь стесняться. Большинству мужчин очень нравится, когда мы смущенно улыбаемся. В этот момент включается и срабатывает эффект хрупкого, беззащитного существа. Это пробуждает в наших рыцарях мужественность. Также смущением мы показываем, что чувствуем себя в безопасности рядом с ним. Смущение обычно искренно, его очень сложно подделать. Да и мужчина расслабляется в нашем обществе, когда мы показываем ему свою уязвимость. Так что смущение сближает. Впрочем, если вас сложно смутить, это не беда. Если уж в кои-то веки хотя бы что-то вас смутило, проявляйте это чувство без стеснения. Вашему мужчине это будет очень приятно. Вот увидите. Отношения с окружающими. Мужчины обращают внимание на то, как вы ведете себя в обществе. Можете произвести на него приятное впечатление, если покажете себя окружающим с лучшей стороны. Особенно важно то, как вы общаетесь с незнакомыми людьми или с обслуживающим персоналом, официантами или нянями. Помните, женщине, небрежной в обращении, очень сложно удержать рядом с собой достойного мужчину. Нежность. Нежность – это положительная эмоция, которая сопровождает ласковое поведение в отношениях с любимым человеком, умение уважать чувства других и проявлять заботу и участие. Как ее определяет сетевой поиск? От себя добавлю, что это одно из тех драгоценных проявлений вашего характера, которое может быть невероятно магнетически притягательным. Я никогда не забуду, как принцесса Диана встречалась с ВИЧ-инфицированными пациентами. В то время, в 80-х годах прошлого века, болезнь недостаточно хорошо изучили. Многие думали, что этот неведомый страшный вирус может передаваться при обычном прикосновении, а уж принцессе прикасаться к обычным людям было тем более непозволительно. Но Диана уже тогда была Дианой. Она сажала к себе на колени детей, обнимала их, гладила по голове. Надеясь хотя бы как-то утешить взрослых, прикованных к постели, она держала их за руки. Принцесса Диана стала известна именно нескрываемой нежностью, а не происхождением или удачным браком. И каждая из нас станет принцессой в глазах окружающих, если будет так же нежно и бережно обращаться с людьми. Между красотой и очарованием есть разница. Красивая женщина – та, которую я замечаю, очаровательная, которая замечает меня. Джон Эрскин. Улыбка. Ученые установили, что существует более 50 видов улыбок. Самая искренняя из них называется улыбка Дюшена. В ней задействована не только большая скуловая мышца, но и мышцы вокруг глаз. Научиться искренне улыбаться не получится. Эти мышцы сокращаются непроизвольно. Но именно такая естественная, неподдельная улыбка производит на ваших собеседников и любого, кто видит вас, самое приятное впечатление. Есть и другие виды улыбок, причем некоторые из них отталкивают и даже пугают. Счастье притягивает к вам людей. Даже если ваше лицо не соответствует классическим канонам красоты, искренняя улыбка делает вас привлекательной. Чтобы улыбка появлялась на вашем лице естественно, нужно быть в приподнятом настроении. Потренируйтесь думать о хорошем. Что вызывает у вас чувство благодарности, смешит? И какая-то из этих мыслей вызовет у вас непроизвольную улыбку. Утонченность. Утонченность проявляется прежде всего в хороших манерах, а их нормы для мужчин и женщин немного отличаются, хотя суть одна – проявлять уважение к окружающим и к себе. Люди с хорошими манерами становятся примером для подражания. Вот действия, которые являются признаками хороших манер. Вы пишете благодарственные письма. Не забывайте о приглашениях от знакомых или коллег. Вежливы с человеком, независимо от его статуса, возраста и финансового положения. Когда вас позвали в гости, обязательно поблагодарите хозяина или хозяйку дома за приглашение. Если остаетесь ночевать, утром заправьте кровать и убедитесь, что в комнате после вас чисто. Меня, например, учили так. Если ночуешь в гостях, старайся оставлять комнату в чуть лучшем состоянии, чем она была до твоего приезда. Если вас пригласили на банкет, а у вас аллергия на те или другие блюда, обязательно заранее предупредите хозяев. Ведь получится очень неловко, если выяснится, что вы не можете есть рыбу, а хозяйка так старалась к вашему приходу. Если же не едите какие-то продукты, потому что они вам не нравятся, но вас об этом не спрашивали, не стоит перечислять весь список нелюбимых блюд. Это легко сойти за привереду, да еще и с фанабериями. Ну и коль речь зашла о гостях, постарайтесь не заводить слишком жарких споров. Проявляйте интерес к словам собеседников на любой территории, своей или сторонней. В этой аудиокниге мы говорим о женственности, которая всегда подразумевает определенную тонкость восприятия, умение быть чутким собеседником. Разумеется, прожить жизнь, никого не обидев, не получится. Значит, надо уметь попросить извинения. Если вы поняли, что ненароком кого-то обидели, не тяните. Извинитесь и пообещайте, что это не повторится. И не стоит вечно корить себя за подобные неудачи. В следующий раз вы же наверняка вовремя включите женскую чуткость и подумаете о чувствах людей. Настоящая леди как образ жизни. Если вы родились женщиной, это еще не делает вас леди. Автор неизвестен. Быть леди значит быть доброй к себе и окружающим, иметь хорошие манеры и сильный характер. Леди всегда вежливы и по-настоящему заботятся о чувствах людей. Чтобы образ настоящей леди был вам по плечу, нужно всегда пользоваться возможностью проявить доброту и щедрость, а также быть готовой справиться с трудностями на своем пути. Вот некоторые привычки, характерные для леди. Она всегда приходит вовремя, порой даже заранее. Ценит и уважает себя и людей. На людях всегда спокойно и сдержанно. Ухаживает за собой, следит за осанкой, выбирает одежду соответственно ситуации. Знает правила рабочего этикета. Правильно распределяет время на работу и личную жизнь. Всегда придерживается своих принципов. Любит всем сердцем. Грациозно. Никогда не притворяется. Щедра. Умеет принимать помощь, знаки внимания. Хранит верность до тех пор, пока человек сам не захочет уйти. Умеет поддержать беседу. Любимая, ты лучший собеседник. Умение вести беседу может пригодиться в любой ситуации. Вот несколько советов о том, как правильно поддерживать разговор. Проявляйте интерес к собеседнику. Слушайте внимательно. Никому не понравится, если его будут слушать, глядя в телефон или разглядывая что-то совершенно постороннее, не имеющее отношения к разговору. Запоминайте имена собеседников. Как говорил американский писатель Дейл Карнеги, имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Возможно, у вас плохая память на имена или лица, но есть несколько техник, которые помогут вам развить этот навык. Когда вам представляются, повторите имя человека вслух. Если оно необычное или иностранное, попросите человека произнести его по буквам. Совет особенно актуален для тех, у кого хорошо развита визуальная память. В процессе разговора иногда называйте собеседника по имени. Это поможет не только лично вам лучше запомнить имя, но и создаст между вами и собеседником доверительное отношение. Попробуйте найти к имени собеседника ассоциацию. Может, вы представите его себе в виде картины или вспомните тёзку этого человека из художественных произведений. К примеру, когда знакомитесь с женщиной по имени Анна, вы можете вспомнить английскую королеву Анну Болейн. А при встрече с мужчиной по имени Габриэль представьте его себе в образе архангела Гавриила. Какая именно это будет ассоциация, совершенно неважно, но чем она ярче, тем лучше. Также можно вспомнить о тёзках из реальной жизни. К примеру, девушку Эмили зовут так же, как актрису Эмили Блант или писательницу Эмили Пост. Задавайте вопросы. Только постарайтесь придумать что-то оригинальнее, чем «как дела» или «чай достаточно горячий». Лучше, чтобы это были вопросы, которые подталкивают собеседника к развитию разговора. К примеру, «кем вы работаете?» или «у вас есть какие-нибудь увлечения?» И обязательно внимательно слушайте ответ. Расскажите что-нибудь приятное. Можно поделиться забавной историей своей жизни, если она соответствует теме разговора. Только если ведете беседу с малознакомыми людьми, не стоит рассказывать слишком вызывающих эпатажных историй. Вы ведь не знаете, какие чувства они вызовут у новых собеседников. Следите за языком тела собеседника. Если он закатывает глаза, смотрит на часы, оглядывается по сторонам, значит, ему не нравится разговор или, возможно, он куда-то спешит. Особое внимание следует обращать на его мимику и жесты. Улыбка, нахмуренные брови, грусть в глазах, нервные движения рук или ног. Не стоит поучать собеседника. За вами не обязательно должно оставаться последнее слово. Беседа – это не монолог. Постарайтесь не говорить слишком долго. Дайте собеседнику шанс ответить. Это будет несложно, если вы вспомните о первом правиле и будете с интересом относиться к его мыслям. Не давайте советов, если вас не просят. Всё равно к таким советам люди чаще всего не прислушиваются. Постарайтесь не перебивать собеседника. Это не всегда просто, особенно если ваш собеседник совсем не дает вам времени ответить. И все же следите за ходом его мысли. Так вам будет проще проявлять интерес к его словам. Улыбайтесь. Улыбка помогает нам расположить собеседника к себе и показать, что нам интересен разговор. К тому же она добавляет вам очарование, а об этом бонусе не стоит забывать никогда. Не привирайте. Привирать и преувеличивать можно разве что в юмористическом ключе. Люди не любят, когда их обманывают. Будьте щедры на комплименты. Когда мы слышим комплименты, у нас поднимается настроение. Это располагает нас к собеседнику. Только будьте искренними. Не нужно стандартных фраз. Как их избежать? Присмотритесь повнимательнее к тому, с кем ведете беседу. Постарайтесь найти в нем то, что вам действительно, без натяжки, кажется достойным комплимента. Адекватно принимайте высказывания в свой адрес. Даже если собеседник говорит сарказмом, не исключено, что все же он немного вам завидует. Если же вас за что-то хвалят, отвечайте на комплимент чуть более развернуто. К простому «спасибо» можно добавить что-нибудь вроде «рада, что вам понравилось» или «спасибо, что заметили». Вот темы, которых стоит избегать в разговорах с малознакомыми людьми. Финансы, религия, политика, расовый вопрос, сексуальная ориентация, гендерная идентичность. О чем можно поговорить? Мужчинам, в принципе, как и всем людям, нравится говорить о себе. Чтобы вызвать у мужчины интерес, нужно интересоваться тем, что он делает, о чем мечтает. Это будет приятно еще и потому, что ему, как и многим, может казаться, что его никто не понимает или не обращает на него внимания. А я все гляжу, глаз не отвожу. Красота и очарование далеко не всегда ходят парой, отсюда сплошь и рядом парадоксы. Даже серая мышка, у которой весьма заурядная внешность, кажется людям безумно красивой и привлекательной, если она очаровательна, то есть наделена шармом. В то же время самая красивая женщина может показаться дурнушкой, если не удосужилась захватить с собой драгоценный шарм. Прямая пропорция. Чем меньше очарования, тем меньше друзей. Тем труднее задача построить крепкие отношения. А если случается успех, он, как правило, недолговечен в любых начинаниях. Природная красота – это дар Божий, но обладательницам такого дара зачастую не особо везет в жизни. Мужчины редко женятся на безумно красивых женщинах, их попросту боятся, тому было и есть множество примеров. Большинство из нас не выглядят как супермодели, да и не стремятся ни к подобному образу, ни к соответствующему статусу. Вся гламурная мишура не заменит простого женского счастья. К тому же с возрастом красота может заметно поблекнуть, а вот очарование останется с вами навсегда. Подытожим. Очарование одинаково воздействует на мужчин и женщин. Оно существенно увеличивает ваши шансы выстроить долговечные отношения и добиться успеха в задуманных делах. Женское очарование работает не так, как мужское. Главное проявление очарования – забота о людях, умение общаться с ними и выстраивать отношения. Умение подать себя существенно усиливает эффект вашего очарования. Оно состоит из следующих характеристик – жесты и походка, речь, умение принимать гостей и утонченность. Очарование – это умение влиять на что-то без применения грубой силы. Женщине оно совершенно необходимо. Очарование делает женщину сильной точно так же, как сила делает мужчину обаятельным. Хевлок Эллис, английский врач и писатель.